Часть первая. Против глупости. «Бестолку!» — резко бросил Ламонт. «Я ничего не добился». Лицо его было хмурым. Оно всегда казалось насупленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного на бок подбородка. Даже когда он был в хорошем настроении, но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хаэлемом завершился еще большим фиаско, чем первый. «Не впадай в мелодраму», — вяло посоветовал Майрон Брановский. «Ты ведь ничего другого и не ждал, сам же говорил». Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Проделывал он это очень ловко, ни одно ядрышко не пролетало мимо. Брановский был не слишком высок и не очень строен. «Так что ж мне теперь радоваться?» «Впрочем, ты прав, это значение не имеет. У меня есть другие средства, и я намерен к ним прибегнуть. А кроме того, я рассчитываю на тебя. Если б тебе удалось, не продолжай, Питер. Все это я уже слышал». От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы внеземного разума, но зато высокоразвитого. Ведь они там, у себя, в паравселенной, явно добиваются, чтобы их поняли. Возможно, — вздохнул Брановский. Но посредником-то служит мой разум. И хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако все-таки не настолько. Ночью, когда мне не спится, меня начинают одолевать сомнения, а способны ли вообще разные типы разума понять друг друга. Ну, а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума» не имеют ни малейшего смысла. «Как бы не так», — свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. «Хэллэм и я, вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак, доктор Фредерик Хэллэм и я. И вот тебе доказательство. Он попросту не понимает того, что я ему говорю. Его тупая физиономия багровеет еще больше, глаза вылезают на лоб, а уши глохнут. Я бы сказал, что его рассудок перестает функционировать. Но у меня нет никаких оснований предполагать, что он вообще функционирует». «Ай-яй-яй, разве можно говорить так про отца электронного насоса?» — пробормотал Брановский. — «То-то и оно. Псевдо-отец. Уж если кто тут ни при чем, так это он. Его вклад был минимальным. Я-то знаю». «И я знаю. Ты мне это без конца твердишь». Брановский подбросил очередное ядрышко и опять не промахнулся. За 30 лет до этого разговора Фредерик Хэллэм был заурядным радиомехаником. Его диссертационная работа еще пахла типографской краской, и ничто в нем не свидетельствовало о таланте, способном потрясти мир. А потрясение мира началось, собственно, с того, что на рабочем столе Хэллэма стояла запыленная колба с ярлычком «Вольфрам». Ее поставил сюда не он даже никогда к ней не прикасался. Она досталась ему в наследство от прежнего владельца кабинета, которому когда-то бог весть по какой причине понадобился вольфрам. Да и содержимое колбы уже, собственно говоря, перестало быть вольфрамом. Это были серые запыленные крупинки, покрытые толстым слоем окиси. Их давно было пора выбросить. И вот однажды Хэллэм вошел в лабораторию. Ну да, это произошло 3 октября 2070 года. И приступил к работе. Около 10 часов он поднял голову, уставился на колбу и вдруг схватил ее. Пыли на ней не стало меньше. Выцветший ярлычок нисколько не изменился, но Хэллэм, тем не менее, крикнул: «Черт подери! Какой сукин сын трогал эту колбу?» Так, по крайней мере, утверждал Деннисон, который слышал этот вопль и много лет спустя поведал о нем Ламонту. Парадный рассказ об обстоятельствах замечательного открытия, запечатленный во множестве книг и учебников, этой фразы не содержит. Перед читателем возникает образ проницательного химика, который орлиным взором сразу же подметил изменения и мгновенно сделал далеко идущие выводы. Куда там? Хеллому Вольфрам был не нужен. Он его совершенно не интересовал. И в сущности ему было все равно, трогал кто-то колбу или нет. Просто он, подобно многим другим людям, терпеть не мог, когда на его столе хозяйничали без его ведома и всегда готов был заподозрить окружающих в таких посягательствах, продиктованных исключительно желанием ему насолить. Но в покушении на колбу никто не признавался. Бенджамин Аллан Деннисон услышал возглас Хеллама, потому что сидел в кабинете напротив лицом к открытой двери. Он поднял голову и встретил сверлящий взгляд Хеллама. Хеллам не внушал ему особых симпатий. Впрочем, он их никому не внушал. А в то утро Деннисон плохо выспался и, как он вспоминал впоследствии, был даже рад сорвать на ком-нибудь свое дурное настроение. Хеллам же был для этого идеальным объектом. Когда Хеллам поднес колбу к самому его лицу, Деннисон брезгливо отстранился. «На какого дьявола мне понадобился ваш вольфрам?» — спросил он саркастически. «Да и кому он вообще нужен? Если бы вы посмотрели на колбу повнимательнее, то заметили бы, что ее уже лет 20 никто не открывал, и что единственные следы на ней от ваших же лап». Хеллам побагровел и сказал, еле сдерживаясь, «Слушайте, Деннисон, кто-то подменил содержимое. Это не вольфрам». Деннисон позволил себе негромко фыркнуть. «А вы-то почем знаете?» «Вот. Вот из таких пустяков, мелочной досады и бесцельных уколов рождается история. Такой вывод не мог бы пройти бесследно при любых обстоятельствах. Академические успехи Деннисона, который, как и Хеллам, еще совсем недавно работал над диссертацией, были куда более внушительными. Хеллам это знал. Знал это и сам Деннисон, что было значительно хуже, поскольку он не трудился скрывать свое превосходство. Поэтому Деннисовское «А вы-то почем знаете?» с ударением на «вы» оказалось достаточной причиной для всего, что последовало дальше. Без этой фразы Хеллам никогда не стал бы самым великим, самым почитаемым в истории ученым. Так выразился Деннисон в своей беседе с Ламонтом много лет спустя. Согласно официальной версии, в то знаменательное утро Хеллам, сев за свой рабочий стол, заметил, что серые запыленные крупинки исчезли, как и пыль на внутренних стенках колбы. Теперь за стеклом тускло поблескивал чистый темно-серый металл. Естественно, он начал исследовать. Но оставим официальную версию. Причиной всему был Деннисон. Если бы он ограничился простым «нет» или только пожал плечами, Хеллам, скорее всего, опросил бы других своих соседей, а затем ему надоело бы заниматься таким, пусть и необъясненным пустяком. Он отставил бы колбу в сторону и не предотвратил бы трагического исхода. То ли постепенного, то ли мгновенного. Это уж зависело от того, насколько задержалось бы неизбежное открытие истины, которое и определил бы грядущие события. Но в любом случае, тогда оседлал бы смерч и вознесся бы на нем к вершинам славы отнюдь не Хеллам. Однако, уязвленный до глубины души Деннисовским «А вы-то почем знаете?» Хеллам взвизгнул. «Я вам докажу, что знаю!» И он закусил у дела. Теперь у него была одна задача — поскорее получить анализ металла в старой колбе. Одна цель — стереть ироническую улыбку с узких губ Деннисона, добиться, чтобы тот перестал презрительно морщить тонкий нос. Деннисон не забыл их стычки, потому что брошенная им фраза принесла Хеллому Нобелевскую премию, а его самого ввергла в пучину безвестности. Откуда ему было знать? Впрочем, тогда он все равно не придал бы этому ни малейшего значения, что Хеллам в полной мере обладал тем ожесточенным упрямством, в которое вливается страх посредственности уронить себя в собственных глазах, и что в данных обстоятельствах это упрямство окажется куда более действенным оружием, чем его, Деннисона, блестящие способности. Хеллам начал действовать немедленно. Он отнес металл в лабораторию масс-спектрографии. Для него, специалиста по радиохимии, это был самый естественный ход. Он знал там всех лаборантов, он работал с ними и, к тому же, был напорист. Напорист до такой степени, что ради своего металла заставил отложить куда более важные первоочередные задания. В конце концов, спектрометрист объявил: «Это не вольфрам». Плоское сумрачное лицо Хэллума сморщилось в злорадной улыбке. «Чудесненько! Так мы и скажем вашему хваленому Деннисону. Мне нужна справка по форме». «Погодите, доктор Хэллум. Я сказал, что это не вольфрам, но что это такое, я не знаю». «Как так не знаете?» «Получается, черти что!» Спектрометрист помолчал. «Этого просто не может быть! Отношение заряда к массе не лезет ни в какие ворота». «В каком смысле?» «Чересчур велико. Не может этого быть, и все тут». «Ну, в таком случае...» Начал Хэллум, и, независимо от руководивших его побуждений, продолжение этой фразы открыло ему дорогу к Нобелевской премии, причем, возможно, и с некоторым на то правом. «В таком случае...» «Определите частоту его характеристического рентгеновского излучения и рассчитайте заряд. Это будет лучше, чем сидеть сложа руки и твердить, будто что-то там невозможно». Когда спектрометрист несколько дней спустя вошел в кабинет Хэллума, на его лице были написаны растерянность и тревога. Но Хэллум не умел замечать настроение других людей и спросил только: «Ну как, установили вы?» Но тут, в свою очередь, встревожился, покосился через коридор на Деннисона и поспешил закрыть свою дверь. «Значит, вы установили заряд ядра?» «Да, но таких не бывает». «Ну тогда, Трейси, рассчитайте еще раз». «Да я уже 10 раз проверял и перепроверял. Все равно выходит чепуха». «Если ваши измерения точны, значит, это так. И нечего спорить с фактами». Трейси поскреб за ухом и сказал: «Тут поспоришь. Если я приму это за факт, значит, вы мне дали плутоний-186». «Плутоний-186? Что? Плутоний-186? Заряд плюс 94. Масса 186. Но это же невозможно». «Нет. Такого изотопа и не может быть. А я вам что говорю? Но такой получается результат». «То есть в ядре не хватает 50 с лишним нейтронов?» «Плутоний-186 получить невозможно. Нельзя сжать 94 протона в одно ядро со всего только 92 нейтронами. Такое вещество не просуществует и триллионной доли секунды. А я вам что говорю, доктор Хэллум?» Терпеливо повторил Трейси. Тут Хэллум умолк и задумался. У него пропал вольфрам. Изотоп этого элемента вольфрам 186 устойчив. Ядро вольфрама 186 содержит 74 протона и 112 нейтронов. Неужто каким-то чудом 20 нейтронов превратились в 20 протонов? Да нет, это невозможно. «А как насчет радиоактивности?» — спросил Хэллум, ощупью отыскивая дорогу из лабиринта. «Я проверял», — ответил спектрометрист. «Он устойчив, абсолютно». «Тогда это не может быть плутоний-186. «Ну, а я что говорю?» — Хэллум сказал обессиленно. «Ладно. Давайте его сюда». Оставшись один, он отупело уставился на колбу. Наиболее устойчивым изотопом плутония был плутоний-240. Но для того, чтобы 94 протона удерживались вместе и сохраняли хотя бы относительную устойчивость, требовалось 146 нейтронов. «Так что же теперь делать?»

Он приступил к работе на первой насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета. Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, первой станции не хватало технического глянца, станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех, всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь 20 лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс еще не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой и совершенно безопасной энергии, равно доступной для всех, волшебная лампа Аладдина, принадлежащая всему миру. Ламонт пришел на станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами. Но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания электронного насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы, в той мере, в какой они вообще могли быть понятны, и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хэллом написал немало статей для научно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса, и Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя. Для начала он проштудировал статьи Хэллома, а также все опубликованные воспоминания, единственные, так сказать, официальные документы, и добрался до потрясшей мир фразы Хэллома «Великого прозрения», как ее нередко называли, и обязательно с большой буквы. Ну а потом, когда Ламонт пережил свое горькое разочарование, он принялся копать глубже и скоро усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хэллом. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привел к созданию электронного насоса, но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно. А получить его звукозапись и вовсе невозможно. В конце концов, Ламонт заподозрил, что странная нечеткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришел к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хэллома сказал Джон Ф. К. Макфарленд, и, главное, раньше Хэллома. Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества, и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Деннисона. Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чем угодно, кроме семинара. Все, что там произошло, просто изгладилось из его памяти. Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать. Макфарленд взял трубку, набил ее, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно: «Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет ни малейшего значения, ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать, будто сказал что-то, ведь никто не поверит. Я буду выглядеть как дурак, к тому же дурак, страдающий манией величия. А Хэллом позаботится, чтобы вас отправили на пенсию. Этого я не говорю. Но не думаю, что подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно?» «Ради исторической истины», — сказал Ламонт. «А чушь. Историческая истина состоит в том, что Хэллом довел дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследование чуть не против воли. Без него этот вольфрам, в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хэллому, хотя она ему и не принадлежит, а это ли не бессмысленно? Но тут я ничего поделать не могу, и история всегда бессмысленна. Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарленд об электронном насосе и его создании говорить не пожелал. Историческая истина. Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо. Великая карьера Хэлломовского вольфрама, так его называли теперь по освещенному временем обычаю, началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос о том, вольфрам ли это и не подменили ли его, утратил всякое значение. И даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого вообще не могло быть, отошел на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время. Некоторое время спустя Контрович пробормотал: надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода, а может быть и то, и другое вместе. Поэтому вещество превратили в порошок, разделили на мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама, а когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже. Менее чем через 2 месяца после того, как Хэллом заметил изменения в колбе, Контрович прислал в ядерное обозрение сообщение, подписанное Хэлломом в качестве соавтора, об открытии Плутония-186. Таким образом, доброе имя Трейси было восстановлено. Но в сообщении не упомянуто, как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты Хэлломовский вольфрам начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества. А Деннисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место. Существование Плутония-186 уже само по себе выглядело черт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была еще хуже. Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Контровича. Обстоятельства исторически не безинтересные, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с электронным насосом, непременно руководил Хэллом. Во всяком случае, Контрович умер 5 месяцев спустя. И таким образом с пути Хэллома исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удержать его в тени. Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хэллом не возвестил о своем великом прозрении. Однако, по версии, созданной Ламонтом, все решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который, согласно официальной версии, никаких исторических фраз не произносил, хотя на семинаре, несомненно, присутствовал, задумчиво сказал: «Знаете, тут следовало бы немножечко пофантазировать. Что если...» Он сказал это Дидрику Ван Клеменсу. А Ван Клеменс записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы, но он умер задолго до того, как Ламонт начал свое расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, но тем не менее он отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они, как официальное свидетельство, не стоят ничего. К тому же, не было никаких доказательств, что Хэллом слышал рассуждения Макфарленда.